Разве я повинен в язвах, которые пытаются уврачевать? Вот, говорят, опытный врач дает ране загнить. Так поступаешь и ты, Ракен, целитель города. Ты уточняешь мятеж, кормишь чуму, а потом доишь обе скотинки. Это кто я? Бояр прав! Бояр! Начиная с сегодняшнего дня, мы на тебя тратиться не будем. Мы сами себя станем лечить. А так как за каждый труд полагается плата, то мы можем тебе дать... На кладбище кровать! Сложим малютку спать! Стойте! Стойте! Стойте, маскарад еще не кончился! Эй, стража! Эй, стража! Схватить его! А лучше его! Старшина Ракен больше не должностное лицо! Мы его смещаем! Смещаем! Брюньон, ты знаешь, чем ты рискуешь? Знаю, милый мой, рискую головой. Я готов ею сыграть в поддавки. Потеряю ее, выиграет город. Подвал! И заприте хорошенько! Запрем это плевое дело! Ну, как? Что ж тебе делать? Что нам говори? Ну, приказывай! Надо пойти и схватить грабителей. Ну, драки мы не боимся, но все-таки как-никак, они же вооружены. Шамай, ты говоришь, они засели в городских погребах? И урчат там, как стадо поросят. Что было светлее, вот нехристи. Свалили мебель в кучу и подожгли. Они любят огонь? Ну что ж, мы к их услугам. Надо только перекрыть все выходы. Осы в гнезде, пусть там и остаются. Как, Кола? Значит, ты хочешь, чтобы их там... Да неужели вы не понимаете, что всех вас могут спалить? Ну так-то, но так, но все же, может быть, их пощадить. Пощадить этих бандитов, ведь это значит погубить весь город. Их больше, они сильнее нас. Вырвись они на волю, они не дадут взять себя голыми руками. И потом, Шамай, всюду же есть добрые и злые, ну. Давайте, как учитель... Отделять овец от козлищ. Миньон, я иду с тобой. Мы все с тобой. Не мы с Только повиноваться мне беспрекословно. До утра я один глава, иначе все погибли. Мы согласны. Согласны. Миньон. Так, ну вот. А теперь маскарад. Кончается. Кто тут еще в масках? Снимай ты, Борде. Пора показать свое истинное лицо. Снимаемся! Братья мои! Преклонимся! Какое счастье, Боже, в небеси! Быть гражданином города Камчи! Ух, что ж это было за ночь? Из глубины погребов этот пьяный сброд палил из своих мушкетов. Если бы у них не двоилось в глазах, никто бы из нас не остался в живых. И вот, когда от пламени затрещали стены погребов, и в его челюстях хрустнули балки, и взметнулся ад, мы услышали... Рев огня и рев горящих. После всех этих подвигов мы не могли смотреть друг другу в глаза. Уж больно хорошо себя разглядели. Природа человеческая предстала без сорочки. Зрелище не из красивых. И мыло. сердце.